Глава шестая. Тараканов зашел в венское кафе, попросил кофе со взбитыми сливками и яблочный штрудель и, наслаждаясь вкусом того и другого, стал обдумывать ход дальнейшего расследования. Ну что ж, допустим, в шесть я явлюсь в казино и допрошу товарищей Кравчук. Кстати, надо будет взять с собой Хаузнера, пусть он говорит с теми, кто не понимает по-немецки. Хотя вообще-то как-то это странно. И он, и Хмелевский неправильно перевели мне запись на тетрадке. И вот из-за этого полтора месяца ушли коту под хвост. А почему они неправильно перевели? Напутали? А быть может, специально? Да не-не-не-не-не-не-не, зачем им это? Хотя... Если они заинтересованы в этом. Ну, чтобы убийство оставалось неоткрытым. Вдруг они уже знают, кто убил, и не хотят, чтобы я это узнал. Ну, тогда почему? Да мало ли почему. Может, друг друга покрывают или денег получили. Не-не-не-не-не. Здесь мне надо быть поосторожнее. Эх, пожалуй, я не буду больше местных сыщиков к этому делу привлекать. И о своих открытиях им ничего не буду говорить. Но тогда как же мне допросить будущих артистов? Не, тоже не вариант. Так, а найти среди них знатока немецкого и с его помощью допрашивать тех, кто не знает этого языка? А тогда в таком случае ребята со мной откровенно-то будут? Ну вот кто я для них? Оккупант и завоеватель. Да еще и не знающий их языка. Тогда все понятно, они мне всю правду рассказывать не станут. Вряд ли. Черт, как же быть тогда? Тараканов допил кофе, бросил на стул крону и поспешил на трамвай. Через 20 минут он был в Георгиевском участке. Николай Афанасьевич, слушайте, одолжите мне Мощинского. Позвольте, это как-с? Что значит одолжите? Видите ли, он мне нужен как знаток польского языка. Я хочу на некоторое время забрать его у вас и привлечь к участию в одной операции. Интересные дела. А я что, должен во всем участке службу один нести? Так у меня второго помощника нету. Все обещают, да обещают, а никак не пришлет. Да и околоточных только половина комплекта. Ну, в таком случае я вам своего Беспечинского отдам. Хоть жаль, но отдам. Он парень толковый, в полиции уже 15 лет служит. Будет у вас сразу и околоточным, и помощником пристава. Вы говорите 15 лет? А он кто, поляк? Ну... Николай Афанасьевич, вы что? Ну, стал бы я поляка на поляка менять. Малорос, черниговский малорос. О, земляк, значит. Ну что ж, на такой обмен я согласный. Только будет ли сам Мощинский согласен на такой обмен? Ну что ж, я постараюсь его уговорить. Как только коллежский регистратор узнал, в чем будет заключаться его задание, он сразу же согласился. Когда приступать? А вот сегодня и приступайте. У них сегодня в 6 часов вечера занятия, но я вам советую найти по носочку пораньше. Вы придете? Скажите несколько комплиментов по вчерашнему спектаклю. Заявите, что всю жизнь мечтали обучаться актерскому мастерству. Попроситесь в кружок. Ну, намекните его, что как интендантский чиновник можете помочь театру. Но позвольте, я ведь уже в театре был в полицейской форме. Вы думаете, галицкие поляки разбираются в нашей форме? Да бросьте. Вот мы с вами по улице 10 минут идем, а нам уже человек 20 армейских нижних чинов честь отдали, хотя по уставу. им этого делать не полагается. И уж ежели наши солдаты военную и полицейскую формы путают, ну, что говорить про львовских обывателей? А вот погоны все-таки перемените. Я вам достану интендантский, и вот что еще. Скажите, что поможете театру, ну, допустим, дровами. Недавно на Жрудляной два студента забор разобрали и по дворам возили, продавали. Так вот, мы их с поличным и оприходовали. Забор этот одному немцу принадлежит, а он из города сбежал, так что возвращать доски некому. Да и поломаны они все. Вот вы лицедеем, сажень-другую дров и предложите. Я думаю, что самому вам тему про убийство поднимать и не надо будет. Понимаете, это, как мне кажется, сейчас в кружке постоянный предмет обсуждения. Вам надо бы только слушать и запоминать. Стало быть, главная ваша задача – установить ту самую барышню, которая сообщила Сочке, что Катерина из города уехала. Ну, как установите, очаруйте ее. Судя по той панночке, с которой вы были в театре, у вас это крайне неплохо получается. И еще, самое главное, в разговорах осторожно намекайте на то, что вы царскую власть не особо жалуете. Ну, говорите, что считаете, будто поляков у нас в империи притесняют. Вот здешним такая позиция должна понравиться. На службу по участку не ходить не надо. Кто-нибудь из ваших новых знакомых может вас увидеть или в участке, или на улице при исполнении полицейских обязанностей. Я договорюсь с военными, вы будете ходить на службу в штаб округа. И, думаю, вам там найдут какое-нибудь занятие в канцелярии, ну, чтобы вы не скучали. Встречаться с вами мы будем в оговоренное время, там же, в штабе. Мой визит туда ни у кого подозрений не вызовет. И квартиру. Квартиру придется сменить. Вдруг приведете к себе Паненку, а квартира хозяйка вас панным комиссаром назовет. Вы представляете, какой конфуз может случиться? Захар каким-то неведомым Тараканову путем установил место жительства одного из скупавших оружие кавказцев. Тот проживал в третьеразрядном отеле «Абация», расположенном на окраине города за Стрыйской рогаткой. Аккуратно проверили книги отеля и установили, что там остановился один единственный человек с подходящими именем и фамилией. Богас Вадиджанян. Хаузнер и Хмелевский получили задание им заняться. Настя повесила на елку очередную игрушку, отошла на шаг, полюбовалась, улыбнулась, а потом скривила ротик и заплакала. «Ты чего? Что случилось?» Тараканов положил снеговика из папье-маше, подошел к жене и обнял ее за плечи. «Мы тут елки наряжаем, веселимся, а Ванюшка сидит, небось, один одинешник в темной избе, без делочки, без мамочки и плачет». Плач жены перешел в рыдание. «Ну-ну-ну-ну-ну, успокойся. Ванюшка сейчас, поди, уже третий сон видит. Мать ему так поздно баловаться не даст, а елки у них и правда нет. Ну, разве будет моя мать на католическое Рождество елку-то наряжать? Ну, вот как наше Рождество придет, так бабушка Ваньки обязательно елку-то и нарядит. Она мне в детстве всегда наряжала». наряжала. Сам рассказывал. Одну в еловую лапу ставили для запаха. А разве рассказывал? Ну да, тогда мы бедно жили. Ну а сейчас-то, слава богу, не жалуемся. Мать твоя на елку вряд ли разорится. Еще та сквалыжница. А что ж ты сына со своей не оставила? Тараканов разозлился и повысил голос. И вообще, надо было тебе его с собой брать. Ах, вы орать на меня изволите? С собой? Вы хотели, чтобы ваш сын в дороге простудился и заболел? Погибели его желаете? Ты что городишь? Не смейте так со мной разговаривать. Дворянство получил, а как был хамом, так хамом и остался. Фу! Тараканов плюнул, пошел к себе в кабинет и закурил папиросу. Жена пришла к нему минут через 40. Я, наверное, домой поеду. Не могу я больше без Ваньки. Поезжай, Настя, поезжай. И правда. Негоже такому маленькому, без мамки. Вот Новый год отпразднуем и езжай. А какой Новый год? Здешний или русский? Слушай, а давай оба, а? Представляешь, два Новых года в один год. Не-не-не-не-не-не-не. Давай здешний я с тобой, а наш с сыном. И так будет справедливо. Дознание у Мощинского продвигалось резво. После того, как он пообещал пану Сочке две сажени дров, в кружок его приняли с распростертыми объятиями. Молодые же артисты отнеслись к новому кружковцу настороженно. Сторонились, при нем между собою не откровенничали. Мощинский быстро смекнул, что задание под угрозой, и решил проявить инициативу. По окончании второго занятия с его участием он встал и торжественно объявил. «Дамы и господа, позвольте новичку влиться в ваш уже давно сложившийся коллектив как в прямом, так и в переносном смысле. У меня есть кое-какой запасец напитков, питье которых в настоящее время запрещено». Генерал-губернатор постановил подвергать такие напитки уничтожению, и я, как его верный слуга, предлагаю всем вам, в первую очередь вам, пан профессор, исполнить волю графа. Операцию по уничтожению напитков назначаю здесь по окончании следующего занятия. Пан Богуславский просиял. «У вас, молодой человек, определенно есть все задатки актера. Вы и декламируете прекрасно, и с дикцией у вас все в порядке. Ну, а главное, смысл декламации, смысл, дамы и господа, это всегда главное». Узнав об инициативе своего нового подчиненного, Тараканов чертыхнулся и сначала поругал его за несогласованные с начальством действия. Но, а затем похвалил за смекалку, после чего пошел к Есивичу. Вернулся он с плотно закрытой корзиной. Вот здесь полдюжины Шустовского. Оказывается, его до войны экспортировали в Австро-Венгрию. В общем, садитесь, пишите расписку в получении. Через два дня состоялось очередное занятие. Затянулось оно допоздна. В 10:30 вечера, за полчаса до наступления комендантского часа, кружковцы вышли из здания казино шумною гурьбою. Один из лицедеев затянул было какую-то песню, но быстро был остановлен более трезвыми товарищами. Другой предложил ехать в номера. Его тоже быстро осадили. Артисты-недоучки жестами и свистом стали останавливать проезжавших мимо извозчиков и один за одним разъезжались. Наконец, на улице остались только Мощинский и одна из слушательниц. Когда перед ними остановился извозчик, коллежский регистратор подсадил барышню в санки и хотел было застегнуть полог, как услышал. «Стась, что вы делаете? Вы хотите меня бросить?» «Нет, у вас это не получится. А ну-ка садитесь немедленно рядом и везите меня к себе. Я хочу посмотреть, как в нашем городе устраиваются оккупанты». На следующее утро Мощинский опоздал на службу, но начальство его за это не ругало. «Вы оказались правы, Осип Григорьевич. Про убитую стали говорить буквально после первых двух рюмок. Сначала все набросились на одну барышню. Марыся ее зовут. Фамилия Ковалевска. Именно она всем сказала, что Кравчук уехала из города. Марыся начала плакаться, оправдываться, мол, видела Касю 19 августа на вокзале с вещами. Вот и подумала, что та уехала. И мне так кажется, что девочка была вполне искренна. Да, по рассказам Львовян, я знаю, что на здешнем вокзале в конце августа творилось черт знает что. Люди весь багаж бросали, лишь бы в поезд втиснуться. Кстати, у нас на участке живет пан такой, Павловский, во. Он жил с женою, тестем и тещей. Так вот, 19 августа они пытались сесть в поезд. Вся семья села, вот ему места не хватило. Вот теперь кукует один-одинешник и ждет, когда нас австрияки одолеют, дабы затем воссоединиться с семьей. Ждет, не дождется. Соловьем поет. Ладно, это отступление. В общем, я решил, что к панне Марисе вопросов у нас не должно возникнуть, и переключился на другую панну, Анну. Это Касина лучшая подруга. Дамочка, оторви и выбрось. Ой, хороша, стерва. Напьет, ой, матка боска, як лошадь. При этом совершенно она не пьянеет, что меня совершенно удивляет. Кстати, сама она просилась в гости, вылокала у меня весь рейнвейн. Ой, боже мой, ну и... В общем, до утра осталось. Я, как вы и сказали, позволял себе разные высказывания против государя. Господи, прости меня, грешного. И нашей польской политики. Мне кажется, я этим барышню заинтересовал. Говорите, лучшая подруга? Это очень хорошо. Но вот с кем, как не с лучшей подругой, делиться барышней любовными переживаниями? А умерла Кравчук... И я уверен в этом именно из-за любви. Что ж, коньяк у помощника градоначальника пропал не зря. Господин коллежский регистратор, я объявляю вам благодарность. Работайте и дальше в этом направлении. И постарайтесь аккуратно. Исподволь выяснить у новой вашей пассии все о предмете сердца ее покойной подруги. Но только очень. Очень, я вас прошу, я вас просто умоляю, очень аккуратно. Вот не дай бог она что-нибудь почувствует, ведь замкнется. В этом случае у нас последняя ниточка ворвется. Слушаюсь, только, Осип Григорьевич, коньячку не взяли еще? Дневной портье Абаций состоял на связи у Хаузнера еще с довоенных времен, поэтому именно ему бывший инспектор криминальной полиции и поручил слежку за восточным человеком. В одну из встреч с агентом Хаузнер узнал, что днем в гостиницу приходил какой-то паренек и просил пустить его к пану Вадиджаняну. Назвался парень подмастерьем столярных дел мастера скрипки Суицы Тукевича. Вадиджанян его сразу же принял, Проговорили они не более 3 минут, после чего с ним же куда-то и ушел. А вернулся только лишь через несколько часов. Хаузнер взял извозчика и поехал на Тукевича. Разговорить подмастерье помогла купюра в 10 крон. Спрятав бумажку в карман рваного пиджака, парень рассказал, что в мастерской для восточного человека было изготовлено несколько больших сундуков, причем их делал сам хозяин. Эти сундуки сегодня на 3 ломовых подводах Вадиджанян увез в неизвестном направлении. Хаузнер нашел и ломовиков, благо нанимать их бегал все тот же подмастерье, и они сообщили ему, что отвезли сундуки на Посучную улицу за Лычаковской рогаткой в дом за номером 35. Слушавший рассказ Хаузнера Хмелевский тут же доложил, что в этом доме живет некая Ганна Катюха, которая всю жизнь свою содержит воровской притон. Ну, естественно, что заниматься таким промыслом Ганна могла только с благословения комиссара Лычаковской части надворного радника Хмелевского, за что и благодарила его разной полезной информацией. Поляк поговорил со своей агентессой и доложил Тараканову, что сейчас квартиру у Ганны снимает 5 восточных людей. Они забрали в свое исключительное пользование сарай, стоящий на задах у нее участка, починили дверь, навесили на нее огромный замок и велели ей и ее ребятам туда не соваться. Сегодня им привезли какие-то большие сундуки, которые постояльцы отволокли в сарай. А вот до этого кавказцам несколько раз приезжал какой-то богато одетый еврей. С его саней они там что-то тоже чего-то разгружали и прятали в сарае. По ночам они там копошатся, и раздается оттуда непонятный стук. Дознание шло резво, но зашло совершенно в другую сторону. Дочь бежавшего в Австрию польского домовладельца Анна Олешкевич про свою покойную подругу Мощинскому ничего не рассказывала. А вот псевдоантироссийские настроения псевдоинтендантского чиновника ее очень интересовали. Она без конца заводила с коллежским регистратором разговоры на эту тему, внимательно слушала его пламенные речи о порабощении Польши варварами-москалями, и в один прекрасный вечер, за 2 дня до Европейского Нового года, задала неожиданный вопрос. «Вот ты, Стась, говорить гораст, а способен ли ты на дело?» «На какое дело?» — недоуменно посмотрел на нее Мощинский. «Как на какое? А вот на такое. Вот как ты, польский дворянин, можешь служить государю, который угнетает твой народ? Вот почему ты здесь? Почему ты способствуешь оккупации твоей исторической родины?» «Ну, во-первых, мои предки из-под Белостока, и Галичина никакая мне не родина. Ну и во-вторых, не очень-то я и способствую. Скорее наоборот. Ой, если бы ты знал, сколько всякого добра благодаря мне наш царь-батюшка не досчитался. Ты бы так не говорила. Ну, воруешь-то ты не ради блага Польши, а для того, чтобы свой карман набить. А вот способен ли ты по-настоящему бороться?» Мощинский встал с кресла, прошелся по комнате и резко повернулся к Анне. «Бороться? Ты знаешь, я об этом думал. Но что я могу сделать один? Ведь один в поле не воин. Записаться на прием к графу и застрелить его из револьвера? Ну и что? Да меня повесят. А через неделю из Петербурга пришлют иного Бобринского, быть может, даже намного хуже этого». «Ну, про то, что один много не сделаешь, ты верно сказал. А вот ежели предположить, что существует целая организация, целое общество людей, которые ради освобождения своей многострадальной родины готовы на все. Вот если бы такая организация существовала, то я бы, не раздумывая, в нее вступил. Вот только чем я могу быть полезен этой организации? Но всякий может найти свое место в строю, тем более сейчас, когда решается судьба Польши. Хочешь, я познакомлю тебя с одним человеком? Мощинский внимательно посмотрел на пани Олешкевич. А что, познакомь. Но только учти, обратной дороги у тебя не будет. Хотя... Впрочем, у тебя ее уже нет. Начальник временного жандармского управления полковник Мезенцев сначала очень внимательно выслушал Тараканова, потом же не менее внимательно Мощинского. Раздумывая, полковник в одной руке крутил карандаш, а другой... тер небритый подбородок. Наконец он сказал. Ну что ж, сведения интересные. Но для того, чтобы я забрал у вас дознания, вот их как раз крайне мало. Какая-то барышня предлагает влиться в какую-то мифическую организацию. Ничего конкретного. Так что придется, милостивые государи, пока обходиться своими силами. Полковник обратился к Мощинскому. «И когда, вы говорите, вам назначено свидание?» «Завтра. 20:00 вечера. У меня на квартире». «Ну что ж, и прекрасно. Встречайтесь, знакомьтесь. Выражайте полную готовность к сотрудничеству. Все запоминайте и ничего не предпринимайте. А вот послезавтра доложите, напишите рапорт, вот тогда и посмотрим». «Господин коллежский секретарь, обеспечить филерское сопровождение гостя господина коллежского регистратора, веренное вам отделение, в силе?» «Я боюсь, что нет, господин полковник. Никто из моих людей искусству слежки специально не обучался, а если господин Мощинский завтра встречается с австрийским шпионом, то последний легко вычислит дилетанта. Тогда вся наша с вами операция, ну, пойдет псу под хвост». «Да-с, вы правы. Что ж, я выделю в ваше распоряжение парочку профессионалов. Попользуйтесь ими». Городское общественное самоуправление 31 декабря нового стиля устраивало в здании ратуши бал-маскарад. Начинался он в 20:00. Тараканов с трудом раздобыл 2 пригласительных билета и сейчас торопился домой, чтобы побриться. Затем переодеться, взять супругу и мчаться в ратушу, встречать европейский Новый год. Поэтому Мощинского он проинструктировал бегло. Мезенцев выделил только 2 филеров. Один из них будет дежурить у черной лестницы вашего дома, другой у парадной. Гостя встретите, поговорите, будет просить дать подписку о сотрудничестве, не давайте. Ну, будет сильно просить, сильно настаивать, сломайтесь, согласитесь. В общем, старайтесь вести себя так, как можно естественнее. В общем, представьте, что вы действительно предаете царя. Что, волнуетесь? Ну, если честно, да. Ну, ни пуха, ни пера. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Но хорошо не было. В 6:00, буквально через 30 минут после того, как Тараканов и Настя уснули, в дверь позвонили. Марту на празднике тараканов отпустил, поэтому пришлось идти открывать дверь самому. На пороге стоял сыскной городовой Филипенко. «Беда, ваша благородь. Поляка нашего вбили. Как убили? Застрелили. Наповал».